Совмещение несовместимого. Искоса поглядывая на сидящих вокруг костра людей, Аллеман пытался понять, что он среди них делает. Наставник почему-то отправил его на закрытие провалов вместе с магами из другого мира. Но почему? Ради какой цели? Что способен сделать неопытный ученик, даже если вдруг сумеет что-то понять? Юноша сомневался в себе, но раз его посчитали достойным сопровождать чужаков в их скитаниях, это неспроста. Архимагистр Тирен снабдил своего ученика древними амулетами такой силы и мощи, что Аллеман только рот раскрыл, узнав, что ему дают. Один щит Дормиара чего стоит? Практически непробиваемая защита хоть от светлых, хоть от темных заклинаний. Обычно доступ к такого рода артефактам имели только архимагистры и магистры, да и то по личному распоряжению главы капитула Ордена Света. Светлый совет предупредил Аллемана, чтобы он даже и не пытался нападать на незваных гостей первым. Ну, разве что те соберутся учинить что-нибудь опасное для всего мира. Однако этого не случилось. Наоборот, лекарь Сантен, Храд Сломанный Клык и Анет Арынват выкладывались до изнеможения, закрывая провал за провалом. Почти вся территория Эллерата была уже очищена от них. А зомби после исчезновения провалов успокаивались сами собой. Остался последний провал, центральный, расположенный на территории бывшего Раннала. Он возник раньше других, именно от него отпочковывались остальные. Это прекратилось после того, как чужакам удалось уничтожить черный храм в другом мире. Однако, хоть и новые провалы и перестали возникать, старые никуда не делись, разве что ничто уже не накачивало их силой хаоса, благодаря чему появилась возможность их закрыть. И незваные гости сделали это, точнее, почти сделали. На данный момент прошло всего несколько дней после возвращения чужаков из мира Черного Храма. Незадолго до этого дозоры заметили, что активность зомби снизилась в несколько раз, из чего архимагистры сделали вывод, что лекарь Сантен сдержал свое обещание, обнаружил источник опасности и нейтрализовал его. Так и оказалось. Маг Тьмы вернулся не один. С ним пришло двое друзей, одним из которых был орк. Такого народа на Эллерате не существовало с момента войны сил. Впрочем, орков было двое, но второй, Глорх, идущий вверх, магом не являлся, в отличие от Храта Сломанного Клыка. Он почти все время молчал, только однажды пробурчал, что на нем лежит кровный долг перед спасшими их мир. Что это значило, Аллеман не знал, но решил не навязываться существу, не желающему ни с кем общаться. Зато с другим спутником, носителей первозданных сил, Эрхадо Дель Рейем, молодым черно-белым магом из Ранхадара, юноша сошелся на коротке. Им нашлось что обсудить. Оба интересовались заклинаниями на грани ереси и запретными знаниями. Аллеман и Эрхадо долго смеялись, выяснив, что наставники им запрещали по сути одно и то же. Хоть одного учили магии света, а второго — магии тьмы. Четвертый спутник гостей, бессмертный отшельник Киран, вызывал у молодых людей опасливое уважение. Подходить к нему они решались только по крайней необходимости. О самих Леке, Храте и Анете вообще речи не шло. После увиденного во время закрытия провалов Аллеман с Эрхадо преисполнились к ним восторженного преклонения. И если великие маги просили что-нибудь сделать, наперегонки неслись выполнять просьбу. Вот и сейчас Аллеман собирал хворост, а Эрхада варил походный кулеш. Гости после случившегося с ними в Ринлайде отказались от сопровождения воинов и магов Светлого Совета. Хорошо хоть объяснили, почему. Архимагистры только переглянулись, выслушав их, и сделали свои выводы. По их мнению, ринлайдцы поступили крайне неосмотрительно, вызвав гнев носителей первозданных сил. Они сами ни за что не стали бы так рисковать, несмотря ни на какое пророчество. А тем более не стали бы нападать на тех, кто пришел на помощь. Черная неблагодарность. За такое Творец наказывает. И наказывает жестоко. Были примеры в истории. Поэтому не стали настаивать на своем. Только попросили взять с собой одного из учеников архимагистра. Но гости почему-то выбрали Аллемана, не объяснив причин. Юноше не слишком-то хотелось идти с ними, но приказ наставника был однозначен. Пришлось. «Слушай, Эрхада», — подошел он к костру, — «ты понимаешь, о чем они говорят?» Он кивнул на что-то обсуждающих гостей. «Если бы», — вздохнул тот, — «переводные амулеты заблокировали, а их языка я не знаю». «Ясно», — кивнул Аллеман, бросая рядом охапку хвороста и садясь. «Дальше-то что делать, думаешь?» «Как что?» — удивился Эрхада. «Снимите. Господин Сантиар пригласил меня поучиться в Элианской магической академии». «Знаешь, такого шанса я упускать не намерен. Да и дома мне делать пока нечего. Меня там сразу за глотку возьмут». «Я бы тоже там с удовольствием поучился». С некоторой завистью посмотрел на него ученик архимагистра. «Они такое могут». «Так попросись с ними», — посоветовал молодой маг. «Не думаю, что откажут. А ваши маги из Светлого Совета только рады будут. Не зря же они тебя с нами отправили». «Понятно, что не зря», — помрачнел Аллеман. «Сам не знаю, что делать. И хочется, и колется». «Ну, это тебе решать», — усмехнулся Эрхада. «Мне? Кому же еще?» «Прав, приятель. Именно самому придется решать, идти или нет, когда гости соберутся уходить. Особенно, судя по сказанному наставникам, при расставании. Прямо он ничего не сказал, нет, но намеков дал предостаточно. Светлый Совет явно хочет, чтобы он ушел, а затем вернулся. Архимагистрам очень хотелось узнать, что там в иных мирах. Сами-то они даже в пределах своего телепортироваться не способны.